Глава 44. Параллельное развитие. Все молча переводили дух. Батюшка требовательно протянул руку и по жопье сунул в нее бутыль с вином. Следующим приложился барон, затем крот, а Фофан отказался. «Вино кака!» Видимо, усвоил эту аксиому навечно. Сильнее всех пострадал именно Колобок. Он сидел у стеночки, грустно разглядывая единственным глазом остатки лопаточков. Укусы, порезы и ушибы. Выпростал руку и попытался снять разодранную обувь. Но одной ладошкой сделать это было сложно. И тут он вспомнил, что вообще-то у него должна быть вторая. Понял, что ее больше нет, и заплакал. Вообще, его коротенькая жизнь хоть и была насыщена приключениями, но положительных эмоций они приносили мало. Еще бы. Только родился и сразу сожрать норовят. Причем все встречные и поперечные. Эх, ну что за жизнь? Теперь однорукий, одноглазый инвалид. А вдруг хозяину такой покалеченный пэт будет неприятен? Или вообще не нужен? А Константин и Пиндаль уже как семья. Строгий отец и двоюродный дядя раздолбай. Правда, отец-хозяин постоянно тупит и на почве религии сдвинут. Зато дядя-слуга хоть и жлобистый алкаш, но очень добрый в душе, а когда нужно, даже умный. Зачем им обуза в лице калечного непонятно кого, да еще и бесполезного? И в бою, и в хозяйстве. От таких мыслей Колобку стало совсем грустно. И он, размазывая кулачком по щекам слезы и сопли, заревел в голос. «Что случилось?» — обеспокоился барон. «Где болит?» «Фофан, весь Фофан болит. Внутри, Фофан ненужный». «Не понял?» — нахмурился рыцарь. «Тебе потроха отбили?» «Ваша милость, дозвольте, я с ним поговорю». Барон дозволил, и корзинчик с Колобком зашептались. Причем последний постоянно сбивался на мимими, не хватало ему пока что слов. «В общем, он боится, что мы его бросим». Наконец выдал отрядный полиглот. «С чего бы это?» «Считает себя бесполезным». «Хм». Крестоносец задумался. Опыта воспитания детей у него не было. Те несколько бастардов, что у него имелись, росли сами по себе, в семьях матерей. А матери не смели обременять заботами феодала, удовлетворившись скромными, по меркам барона, и огромными, по меркам нищих пейзан, подарками. Зато у рыцаря был реальный опыт командования отрядом. И пусть Колобок выглядел необычно, вел он себя, как и любой мальчишка, принятый помощником оруженосца. Временами безумно храбрый, временами обидчивый, временами грустный, временами озорной. Справляться со всеми этими напастями, в том числе и излишней смелостью и перманентной тоской, рыцарь умел великолепно. Он знал одно замечательное средство, ни разу не подводившее и помогающее практически от всего вышеперечисленного — тяжелый, изнуряющий труд. И хмыкнул он вовсе не потому, что не знал, что делать. Знал. Нужно придумать Фофану занятие. Такое, чтобы тот задолбался и выбросил из головы дурацкие мысли. Но вот не мог придумать, чем бы озадачить однорукого Колобка. В абсолютно пустом подземелье. С одной стороны стена, с другой тянущийся в неизвестность туннель. Рыцарь был в тупике. В обоих смыслах. «Господин командир!» Приподнялся на локтях Токик-Цвок-Токик. «Мы уже пофти дофли. Остался всего один переход. И мы у двойника моего. Нам бы передохнуть, подлифиться». «Да», — подтвердил батюшка. «Чувствую себя неважно. Полежу немного, потом помолюсь за здравие. Господь поможет». «Мими? Ми?» «Нет, рука не отрастет, и глаз не появится. Но чувствовать себя станем лучше. Синяки да шишки исчезнут. Отравление от гниляков мы подхватили трупным ядом. Оно тоже пройдет». «Мими?» «Ох, ухонюшки, грехи мои тяжкие. Нет, не смогу отрастить. В церкви да с эликсиром, да после недельного поста можно с Божьей помощью, а тут нет». «Ми?» «Конечно помогу, как я ребенку откажу. Но после, когда в мою церковь вернемся». Фофан немного повеселел. «Нам нужно назад вернуться», — внезапно сказал крестоносец. «Куда?» — не поверил своим ушам Пиндаль. «К некромантам? Или в церковь?» Не похоже на Константина сворачивать с намеченного пути. И не бросит он свою даму сердца даже ради Фофана. который как ни крути и не человек даже, хоть и хороший, преданный как собака. Да и Крот подтвердил, развивается у Колобка душа. Сначала ее не было, а теперь есть. Маленькая и робкая, как мотылек. Но душа — это удивительные чистоты и качества. Такие чистые души бывают только у очень несчастных детей, — сказал Крот и почему-то вздохнул. Значит что, назад это в буквальном смысле? В пещеру? К мертвецам? Да, — подтвердил рыцарь. Наш долг — выжечь это гнездо колдунов до основания. Нельзя оставлять за спиной подобной мерзости. Так хочет Бог. Ставросий покряхтел, но подтвердил. Да, мол, хочет. Только вот не даст истребление некромантов никакого долгосрочного эффекта. Возродятся они, то бишь отреспятся. А отряд лишь время впустую потеряет. Видно, тот мир — грязь, по принципу жизни устроен. Бездушные твари и мертвецы тамошние, и некроманты. Скорее всего. А стало быть? Стало быть, мы должны закрыть глаза на черное колдовство? Не подобает рыцарю? Давай так, — примирительно сказал батюшка. Мы сейчас выполним задуманное. То, ради чего вообще с тобой в этот поход пустился. Поймаем крота-разбойника, спасем твою зазнобу и самое черное зло в новгородских землях искореним. Разложение. А после? После вернемся с дружиной, земляным маслом и божьей помощью. И тогда уже выжжем всю тамошнюю нечисть во славу Господа. С подобным планом Константин согласился. Очень уж ему нравилось выжигать все под корень во славу Господа. «Кстати!» — вспомнил Пиндаль. «Да ну нашка ведь! Ай, за что?» «Для тебя, пани, да ну нашка, Рошек!» «Ну ладно, пани Рошек, хилер!» «И что?» — не понял барон. «Что, настоящий?» — удивился Ставросий. «По призванию?» «Да, да, точно говорю. У нее и бараманы нет, она сама говорила. Ее сила в душе, она непосредственно из собственной сущности ее черпает. Потому и волосы длиннющие. Они силу космоса или чего-то там еще аккумулируют и в животворящую энергию преобразовывают. Не силен я в теософии, не все понял из ее объяснений». «Дурак», — подтвердил рыцарь. «Самого важного и не понял». «Так, ваша милость, я крафтер, а не мудрец. Ай, за что?» «За пререкание». «А я это за что?» «За разговорчики в строю и тупые вопросы». «Ай-яй!» Наконец до корзинчика дошло. Хозяин не в настроении, и от дальнейших дискуссий лучше воздержаться. Константин пристально посмотрел на слугу и удовлетворенно кивнул. «Для профилактики и закрепления материала», — ответил он на невысказанный вопрос. «Так, святой отец, отпустила? Помолимся?» Вдруг Фофан что-то вспомнил, распахнул рот, сунул в него руку и за волосы вытащил откушенную голову зомби. Голова моргала и скалила обломки черных зубов. Моргала она почему-то только левым глазом. Казалось, подмигивает и намекает на нечто неприличное. «О!» — воскликнул враз повеселевший корзинчик. «Башка дропнулась!» По лбу напрягся и в очередной раз, свершив великий подвиг, по слогам прочитал. «Голова, зомби, квест и тем, скрытое задание, ранг редкое». Мелкие буковки в описании предмета он читать уже не стал. Выяснил, что хотел, и велел голову выбросить. Но сторону возмущенного Пиндаля внезапно принял батюшка, и крестоносец уступил. Голову было решено сохранить. С целью проведения комплекса противосатанинских мероприятий, ага. Полбу решил посмотреть, что там с его баром опыта. Очень уж крестоносцу нравилось ощущение, возникающее при достижении апа. Удивительно, но с тех пор, как они спустились с кротом в его пещеры, бар не вырос ни на йоту. Зато рядом с числом, обозначающим уровень рыцаря в жизни, появилось новое. «Святой отец, у меня новости. Уж и не знаю, хорошие ли». Батюшка приподнял бровь, изображая заинтересованность. Не до того ему было. Он подолом рясы любовно полировал лезвие выкидуху, попутно шепча молитву над распятием. «Да вот, мои 1, 1 и 5 цифры что уровень показывали? У тебя ж 111 вроде был, 3 единички. «Да? Сам не знаю, когда сподобил Господь. Но точно до того, как мы сюда попали. Я точно помню, Крота. Токика этого, когда связывали, проверил. Было именно так. 1, 1 и 5. Хм, ну ладно. В чем вопрос? Так вот, рядом с этим уровнем теперь зеленое дерево нарисовано. Дальше еще цифры. 1, 1 и 7. И след, будто от копыта в жидкой грязи. Это что у меня? 2 уровня теперь? Первый раз о таком слышу. Пожал плечами батюшка. Я тоже. Поддакнул Пиндаль, хотя его и не спрашивали. Мими. Да чего тут втранного? Дерево — фимвол вафового мира в Ивни. А флет от копыта — фимвол гряви. Вот и все.